Глава 12. Холмы Сакатекаса. Над Сакатекасом рвались снаряды, разлетаясь темно-желтыми облачками, засыпая градом сверкающие на солнце шрапнели федералов, которые засели в траншеях и на баррикадах. Орудийные залпы сменялись ружейной трескотней, и тогда казалось, что в бесчисленных кострах горит сухой валежник. Вдалеке настойчиво и монотонно стучал пулемет. Мартин с высоты седла, изношенного армейского седла Макклеллана, видел вспышки, за которыми следовали разрывы, взметавшие к небу землю тучи пыли и дыма. Эта федеральная артиллерия с холма Буфа обстреливала позиции революционеров, и эхо, раскатываясь по ущельям и отрогам, множило грохот пальбы. «Вперед, вперед, ребята!» — закричал Хиновева Гарса. «Гололобы отходят к Грильо!» В ответ раздались радостные крики полутора сотен всадников, ожидавших своей очереди на задах деревеньки, где от артиллерийского огня уцелело лишь несколько саманных оград. Победа явно склонялась на сторону вильеистов, но медленно и ценой огромных потерь, потому что противник, хорошо окопавшись и укрепив свои позиции, сопротивлялся упорно. Однако уже были взяты высоты на холмах Лорета и Сьерпе, и вниз по склону, как вереницы муравьев, скатывались федералы, прежде удерживавшие вершину, а теперь спасавшиеся бегством, их было не больше сотни. Там уже реял сейчас трехцветный флаг конституционалистов. Майор с довольным видом обернулся к Мартину. «Ну что, инженер, как тебе, взгрели мы их, а? От души. А что я тебе говорил?» «Верно». Мартин провел ладонью по лицу и почувствовал, как колется щетина. Сапоги со шпорами и брюки были все в грязи после недавних дождей. Он чувствовал вокруг себя запах конского пота, смешанный с запахом его собственного немытого тела. После двух дней стычек и сшибок, начавшихся сразу после того, как в одном из эшелонов Северной дивизии их доставили в Сакатекас, ему некогда было ни помыться, ни выспаться. Наступление на хорошо укрепленные холмы, окружавшие город, было назначено лишь на 10 утра, но Мартину еще со вчерашнего дня было не до отдыха. Он заминировал два моста на дороге в Гвадалупе и на рассвете вывел из строя изрядный отрезок путей у самой железнодорожной станции. По этой ветке федералам подвозили подкрепление. Один за другим пролетели два снаряда. Первый с треском резко разодранного полотна над головами кавалеристов. Второй разорвался неподалеку, взметнув фонтан камней и земли. Лошади с испуганным ржанием взвелись на дыбы, но та, на которой сидел Мартин, осталась спокойной и лишь замотала головой. Эта крепкая и флегматичная соврасая коняга 8 лет с красивым черным ремнем по спине от холки до репицы привыкла к выстрелам. Мартин купил ее в прошлом году за 125 песо, когда войска Панчо Вильи вошли в Чиуауа, ездил на ней во время первого и второго штурма Торреона и сражения при Тьерра-Бланке. «Вон Рауль Мадеро!» — сказал кто-то. Поднялся ветер, порывы его шевелили в ветви деревьев и загибали поля шляп. В сопровождении эскорта появился брат покойного президента. В воздухе рвались снаряды, и все пригибались, всякий раз, как поблизости шелестела шрапнель. Рауль подскакал к майору и натянул поводья. Стекла его очков были запорошены пылью. «Генерал Вилья приказал атаковать Грильо, но мне нужно подкрепление. Мы готовы. Федералы перебрасывают к холму резервы из траншей на Лас-Пенитас. Ваш батальон может их остановить». «Конечно, будьте покойны, остановим. Если противник ослабит натиск на холме, мы сломим их сопротивление во всем Сакатекасе. Сейчас ударим на них, сеньор полковник». Мадеро уехал, а Гарса медленно окинул взглядом расстояние, которое предстояло преодолеть. «Он видит только это, — понял Мартин, — только то, что нужно увидеть. Ну, вы слышали сами, ребята, так что готовьтесь. Зададим перцу этим голодранцам». Мартин подумал, что майор просто ходячее и пока еще живое воплощение воина. Скрещенный на груди патронташи, надвинутое на глаза сомбреро, пересекающий щеку шрам и сидеющие усы, и все это покрыто засохшей грязью, пропылено, насквозь пропитано пороховой копотью, от которой резкие, будто прочерченные клинком морщины на лице казались совсем белыми. Вот он взглянул на инженера, как давний и близкий сообщник, и ни о чем не спросил этим взглядом. Они столько раз вместе ходили в бой, что слова стали не нужны. «Разумеется», — ответил Мартин на незаданный вопрос. «Тогда пришпорь свою лошадку, дружище, пора нам размяться и согреться». Мартин вслед за майором тронул лошадь шпорой, и за ними двинулся весь эскадрон этих кавалеристов в бригаде Вилья называли «драгунами» или «конной разведкой». Пехота с карабинами и винтовками в руках, в полотняных штанах, в соломенных сомбреро располагалась чуть подальше, залегла, распластавшись на земле, чтобы как можно меньше подставлять себя под огонь противника. Там и тут, между кустов и сосен, валялись убитые, казавшиеся грудами тряпья. «Давай, ребята, вставай, поднимайся!» — взывал Гарса. «Пусть не думают, что мы струсили!» Когда он появлялся рядом, солдаты поднимались и устремлялись за ним. Они огибали холм, оставляя его слева, когда засевшие на склоне федералы открыли по ним частый огонь. Зачирикали свинцовые птички, настигая многих. Всадник слева от Мартина припал к шее своего коня и, молча, не издав ни звука, сполз с седла. «Ходу, ходу! Не давай им выцеливать нас!» Пехота пустилась бегом, а кавалеристы прибавили рыси. Свинец с плотным роем осатаневших насекомых теперь летел сверху. Падали люди и кони. За холмом, за траншеями федералов, за рощей агав, размолоченных пулями, виднелся город. Высокие дома, колокольни соборов, дым из труб, уходивший вертикально в небо и сливавшийся с низкими облаками, с клочьями не до конца еще рассеявшегося тумана, сероватого от сгоревшего пороха. «Живей! Живей! Да здравствует Панчо Вилья!» Когда по сигналу трубы кавалеристы перешли на галоп, стук копыт, треск выстрелов и грохот разрывов стал оглушительным. Мартин скакал под пулями, пригнувшись к шее лошади, стиснув зубы, отогнув кверху поля шляпы, напрягшись так, что мышцы и жилы казались туго натянутыми поводьями. Боковым зрением он видел, как на вершинах грилью и буфы, словно блики маленьких зеркалец, вспыхивают орудийные выстрелы. Слышал, как рвется над головой шрапнель и думал только, как бы снова и снова шпорить лошадь и мчаться вперед, оставаясь целым и невредимым, покуда Гарса не крикнет «Стой!» и не прикажет драться в пешем строю. Страх, который он испытывал, страх перед раскаленным металлом, кромсающим тело, был уже привычен ему. Но этот страх пересиливала отвага, зиждевшаяся на свойственном всем солдатам фатализме. Трудно было узнать прежнего Мартина, молодого горного инженера, впервые оказавшегося на войне в Сьюдад-Хуаресе, в этом худом и жилистом человеке, прокаленном солнцем и способном теперь воочию увидеть, услышать, постичь самую суть понятия опасности смерть. Постичь не разумом, но инстинктом. В конце концов, с той минуты, как он вместе с Панчо Вильей пересек реку Браво, сегодня было его 11-е сражение. При виде конницы федералы, направлявшиеся из города к холму, остановились, а потом начали возвращаться в траншеи. Равнина запестрела фигурками в хаке, отступавшими в беспорядке, меж тем, как офицеры пытались удержать их и заставить двигаться вперед. Снова запел горн. Мартин вместе со всеми спешился и, намотав поводья на левое запястье, вытащил из чехла карабин, укрылся за лошадью и начал стрелять. Он делал это, как учили, не спеша, с паузами между выстрелами, тщательно и спокойно выискивая лучшую цель. Открывал рот, чтобы грохот выстрела не оглушил. Делал глубокий вдох, задерживал дыхание, нажимал на спуск и все начинал сначала. А когда видел, как падает фигурка в хаке, сраженная его пулей, или пулей кого-то из его товарищей, со 150 метров не поймешь, кто в нее попал, чувствовал жестокую радость, в которой сливались удовлетворение от того, что убил врага, и облегчение от того, что сам все еще жив. Подоспевшая пехота поддержала кавалеристов огнем, и свинцовый дождь скосил федералов. На виду теперь были только трупы и раненые, ползком искавшие укрытие, но их безжалостно добивали. Мартин пригнулся, оперся спиной о бок лошади и, перезаряжая карабин, взглянул на грилью. По одному склону с трудом карабкались люди Вильи, по-другому спускались федералы, оборонявшие вершину. Восточная конечность неба светлела, наливаясь синим, и туда поднимались столбы серого дыма. Мартин с содроганием вспомнил вопли кавалеристов, которые не могли выбраться из-под своих убитых лошадей и сгорели заживо в зарослях, подожженных артиллерийским огнем. Хиновева Гарса, который тоже стоял за своей лошадью и перезаряжал карабин, торжествующе улыбнулся ему из-под закопченных порохом усов. «Крышка им!» Мартин кивнул, чувствуя, как словно от взрыва гранаты по всему телу разливается ликование. Наметанным глазом он увидел безобманную примету. Начались пожары, а это значило, что федералы спешно покидают город. Озаренный великолепным закатом Сакатекас превратился в настоящую бойню. Разрытым кладбищем казался вокзал. Полковника, защищавшего его, расстреляли, едва лишь он сдался, а шоссе на Гуадалупе, по которому попытались да не смогли отступить уэртисты, было завалено трупами людей и лошадей, сброшенным обмундированием. Эта уловка не спасла тех, кто срывал его с себя, торопясь уйти от резни. Под конец каждый думал только о том, как спастись. Трупы лежали не только у подножия холмов и на шоссе. В самом городе погибло много мирных жителей, включая женщин и детей. Федеральный дворец и театр Кальдерон лежали в развалинах. Повсюду громоздились обломки. В лужах крови, на мостовых и тротуарах, у ворот и в подъездах, на платформах двух трамваев, оставленных посреди улицы, валялись тела убитых. Теперь, когда отпустило напряжение боя, Мартин, до дурноты надышавшийся пороховыми газами, но довольный, что остался цел и невредим, созерцал все это в каком-то безучастном оцепенении. Взбешенные упорным сопротивлением инсургенты отводили душу на трупах врагов с такой яростью, свирепостью и низостью, какие только может измыслить человеческий мозг. Те, кто на рассвете показал себя героем, на закате превратились в палачей. Убивали, чтобы разжиться спиртным или едой, чтобы грабить и насиловать. Наводнив отели и таверны, революционеры праздновали победу, круша все, что попадалось под руку, вламываясь в дома, опустошая и поджигая их. Повсюду гремели залпы расстрельных команд. Пощады не было не только офицерам и сержантам из войск Ороска, даже если они сдавались в плен. Расправа ждала и рядовых солдат, которых вытаскивали из подполов, из чердаков, из госпиталей и церквей, где они пытались спрятаться. «Здорово, подрывник!» — окликнули Мартина. В меркнущем свете за дымящимися руинами федерального дворца рядом трещало в огне еще одно здание, но никто не собирался тушить пожар. Он увидел Тома Логана. Американец сидел на скамейке с коробкой виски «Уилсон» и чемоданом у ног, обтянутых гетрами. Он был так же грязен и закопчен, как Мартин, курил сигарету с марихуаной и смотрел, как перед каменным кружевом собора, выстроенного еще в колониальные времена, оспаривают право владеть швейной машиной несколько женщин, иные с детьми за спиной, из последней партии «Сальдадер», которые недавно на поезде прибыли в город и рассыпались по улицам, приняв деятельное участие в грабеже. Кое-кто уже надел обновки из разоренных магазинов готового платья. Они яростно скандалили и бронились, оскорбляя друг друга, а Логан увлеченно за ними наблюдал. «Обожаю эту бессмыслицу», — сказал он. «Впрочем, надо поискать другое определение этому всему». «Война?» — предложил Мартин. «Да, конечно, война». Они уже несколько раз встречались во время последней кампании. Логан, уволившийся после Сьюдад Хуареса, присоединился к воинству Вильи, когда в первый раз штурмовали Торреон, а в промежутке работал на ранчо в Аризоне, но такая жизнь не пришлась ему по вкусу. Узнав, что Панчо Вилья снова начинает военные действия, Логан вернулся в Мексику и вступил в ряды Северной дивизии. Этот ветеран, участник боев на Кубе, по-прежнему был мастером пулеметных дел и получил под свое начало взвод английских и американских добровольцев, обслуживавших три Гочкиса и один Кольт. Во время сражения за Сакатекас, сказал он, брал железнодорожную станцию и мемориальное кладбище. «Жаркое было дело, а?» «В общем, да. Я потерял три пулемета, а у тебя как?» Он похлопал по скамейке, приглашая Мартина присесть рядом. Тот привязал лошадь к железной спинке, снял шляпу, сдвинул кобуру вперед, чтобы не мешало, и занял предложенное место. «Могло быть хуже». «Да неужели?» — насмешливо улыбнулся американец. «Ну, конечно, нет предела совершенству». Зажав сигарету в зубах, он наклонился, достал из коробки бутылку и, отвинтив пробку, протянул Мартину. Тот не стал отказываться. Глоток обжег ему глотку и оживил чувства. Потом выпил и Логан. «Говорят, с Уэрты покончено». Мартин не был уверен. Он смотрел вслед солдатам, которые уходили, продолжая яриться на счастливую обладательницу швейной машины. «В Мексике ничего окончательного не бывает. Кончится и начнется сначала». «Это верно. Вот же полоумная страна!» Логан той же рукой, в которой держал бутылку, описал полукруг, показывая на площади весь город. «И некому остановить это безобразие». «Настрадались. Теперь отыгрываются за прошлое. Как и мы с тобой. Наверное. Мы, чужаки, по-иному видим здешнюю жизнь. Полагаешь, Логан сделал еще глоток и ткнул большим пальцем себе за спину. Вон там я недавно видел, как несколько наших волокли женщину, собираясь ее изнасиловать, молоденькую, почти девочку, и приговаривали: «Уэрти на отродье». Один оказался моим знакомым и пригласил меня принять участие. Но ты не согласился. «Не мой стиль», — ответил Логан и взглянул на него с любопытством. «Да вроде бы и не твой. Кто-нибудь, пожалуй, упрекнул бы тебя в том, что не вмешался. Знаешь, тут никто не поставит мне в вину, что я решил постоять в сторонке», — с циничным смешком сказал американец. «Я не про тут. Ты не поверишь, но кроме здешнего есть и другие миры». Логан потеребил свои рыжеватые бакенбарды, завинтил пробку, спрятал бутылку в коробку. «Полагаешь, мне следовало бы встрять?» — он задумчиво сдвинул брови. «Просветить этих пьяных скотов насчет того, что насиловать женщин нехорошо?» «Да нет, разумеется, легко мог бы схлопотать пулю». «Вот и я так рассудил. И потому сижу вот с моим виски и прочим барахлом и дышу воздухом. Ты бы на моем месте поступил так же». После недолгого раздумья Мартин кивнул. «Да». Американец открыл чемодан и показал, что там внутри столовое серебро, часы и ювелирные украшения. «А ты ничем не разжился?» «Пока нет». «Будешь зевать, черта с два чего-нибудь раздобудешь. У меня тут даже золотые коронки». Вечерний бриз донес с холмов запах горящей древесины и гниющей плоти. Логан приподнял подбородок и стал нюхать воздух, как натасканный охотничий пес. «Smell of war», — сказал он. Примечание. «Здесь вонь войны», — английский, конец примечания. Потом закрыл чемодан, затянулся сигаретой и бросил ее на землю. Солнце к этой минуте уже скрылось, но фигуры Мартина и Логана освещал горящий вдалеке дом. Вокруг по-прежнему слышались крики и пальба. Мартин неохотно поднялся и надел шляпу. Ему приятно было разговаривать с американцем, однако надо было где-то поужинать, а потом поспать часов 12. Как всегда, когда он уставал, давала себя знать старая рана на бедре. «И куда теперь?» — спросил Логан. «Поищу своих. Я числюсь при штабе генерала Вилья, однако перед боем меня приписывают к разведчикам Дуранго». «А, это ими командует Хинавева Гарса? Они самые. Майор-то жив-здоров, не царапинки. Особый, конечно, дяденька этот Гарса. А правда, что его хотели произвести в подполковнике, а он отказался? Правда, не захотел повышения. Надо же, а почему? Сказал, что еле-еле умеет читать, писать и не желает учиться. И что его вполне устраивает майорский чин, и чтобы больше с ерундой к нему не лезли. Он не первый, кто вышел бы в генералы, грамоте не знаю». «Это верно, но разве ему втолкуешь?» Логан оглядел две латунные шпалы на воротнике у Мартина. «А ты кто, лейтенант?» «Да это так, для виду, чтобы придать мне весу». Он отвязал лошадь, которая тихо заржала, почувствовав его руку. Винчестер в чехле был на своем месте, приторочен к седлу справа. «Надо бы почистить», — подумал Мартин. «Много стрелял сегодня, чего доброго еще осечку даст». «А можно задам тебе личный вопрос?» «Рискни, и посмотрим, будет ли ответ». «Вот мне, скажем, скрывать нечего, все ясно и понятно. Воюю, потому что люблю это дело, и за любовь свою получаю 2,5 песо в сутки. А ты почему?» «Тут учишься кое-чему», — не сразу ответил Мартин. «То есть? Мексика — лучшая школа для тех, кто смотрит». «Это ты про себя?» «Стараюсь стать таким. Но ты еще и из тех, кто убивает». «Я смотрю, даже когда убиваю. Имею право, потому что плачу за это тем, что могут убить и меня». «А что будешь делать, когда все увидишь?» «Уеду, наверное. Вернусь туда, откуда пришел». «Нелегко тебе будет вернуться к прежней жизни, после того, как пожил этой. Я бы не сумел. Удостоверюсь, когда буду далеко отсюда». «Когда узнаешь?» «Ты нашел точное слово. Когда узнаю то, чего раньше не знал». Он прикоснулся двумя пальцами к полю шляпы и двинулся прочь. Лошадь послушно затрусила следом. «Еще увидимся, Логан. Поговорим при случае». «Конечно. За этим дело не станет». Если день изобиловал пулями, то вечер оказался богат на встречи. Возле театра «Кальдерон», определенном как сборный пункт для бригады Вильи, но превращенном в очередную груду дымящихся развалин, Мартин увидел Сармьента. По всему центру города ватаги конституционалистов, превратившихся в обычных бандитов, праздновали победу. Расстреливали пленных, громили лавки, вынося оттуда все маломальски ценное. На мостовой среди неубранных трупов и осколков разбитых витрин грудами громоздилась добыча. Сармьенто был в одном из таких отрядов. В компании нескольких мужчин откровенно уголовного вида и девиц из ближайшего борделя, которые принимали революционеров с тем же воодушевлением, что раньше федералов. Он сидел в свете двух керосиновых ламп за столом, вытащенным из ближайшей закусочной и заставленным полупустыми и порожними бутылками, и вершил суд и расправу над пленными, доставленными сюда под дулами винтовок. Действо было столь жуткое, столь первобытно жестокое, что Мартин не мог пройти мимо. К Сармьенто подводили связанного человека, военного или гражданского, и он, изобразив совещание со своей живописной коллегией, оглашал приговор, который всякий раз оказывался одним и тем же и неизменно смертным. Казни не могли избежать ни федералы, многие из них были ранены, ни мирные жители, заподозренные в симпатиях к Куэрте, а немногие уцелевшие колорадос, сторонники Паскуаля Ороско, которых пинками и тычками подводили к столу, знали, какая участь их ждет, и с ней смирились. Равно как офицерам и сержантам правительственной армии пощады им не было. Стоило лишь прозвучать слово «Колорадо», чтобы по знаку Сармьенто, прихлебывавшего из горлышка, людей уводили в проулок и там убивали, как животных. Мартин заглянул туда, и от увиденного у него свело желудок. В глубине длинного и узкого проулка в маслянистом свете фонаря кучей лежали трупы. Их было не меньше 20, и раскисшая от крови земля там превратилась в красноватую грязь, где нога тонула по щиколотку. По деревянному тротуару застучали сапоги, раздались голоса, и Мартин увидел, что ведут очередного пленного. На вид не старше 13 лет, руки связаны спереди, а один из конвоиров нес сверкающий латунью горн. На разодранном в клочья френче юного трубача можно было разглядеть эмблемы частей генерала Бенхамина Аргумедо. Примечание: Бенхамин Аргумедо, годы жизни 1874-1916, бригадный генерал, последовательный противник президента Мадера и Франсиско Вилье. Конец примечания. Паренька нашли в хлеву, где он прятался, зарывшись в кучу соломы. Он старался держаться прямо и с достоинством, невзирая на пинки, однако округлившиеся от страха глаза беспокойно бегали, отыскивая хоть одно сочувственное лицо –